Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.